Если бы внутри разлома была пещера, то Галина могла бы развернуться на полную, а так, хмм, там ведь есть стволы деревьев. Гале не обязательно рикошетить от потолка, она может отталкиваться и от стволов. Да, это может помочь. Вообще, саламандры очень интересные животные. Вы знали, что их кожа дает сопротивление высоким температурам? Обмотай такой кожей рукоять меча, и как бы он ни нагрелся, ты никогда не обожжешь руку. А если из такой кожи сделать одежду, то пустынный зной будет тебе нипочем. И все же, я не уверен, что стоит идти туда всем вместе. Значит, так, сказал я, оттолкнувшись от дерева, внутри нас ждет горящий лес. И это плохая новость, так как там будет чертовски жарко. Но есть новости похуже. На деревьях прячутся огненные саламандры. Приблизитесь к ним на метр и вспыхните, словно факел. И как нам с ними сражаться? Спросил Сергей. Вам? Никак, в разлом пойду только я и Артем, сообщил я и увидел возмущение на лицах ребят. Если вы не владеете огненной магией, то с большой вероятностью погибнете. Поэтому смиритесь и ждите нас здесь, мы скоро. Сергей, ты за главного, если унюхаешь твари, тут же уходите. Мы найдем вас по следам. Да как так, я тоже с вами хочу, возмутился Леший. Хотеть не вредно, хмыкнул Прохоров, передал рюкзак Сергею и закинул на плечо копье. Я готов, у вас еще будет шанс посетить разлом и не один. Это я вам гарантирую, улыбнулся я. Лех, дай свой нож, попросил я, протянув руку. Чтобы ты его расплавил, как меч, недоверчиво спросил он, но нож все же дал. Если и расплавлю, то найду тебе новый, ответил я и двинул в сторону разлома. Артем последовал за мной. Знаете, я был рад, что саламандры, теплолюбивые твари, иначе они бы уже вылезли из разлома и устроили пожарище, а поздней осенью ты их палками не выгонишь в эту слякоть. Отсюда возникает резонный вопрос, на кой черт открывать разлом с саламандрами в центре леса, неужели шепчущий не способен выбирать, какой разлом и с какой живностью откроется? Если так, то это наталкивает на определенные мысли. Возможно, шепчущие лишь пробивают проходы в осколки других миров. Почему именно в осколки? Да потому, что и прошлый разлом, и этот, являются лишь небольшими кусками пространства. Первый разлом был тупиковой пещерой, этот по бокам ограничен скалами, уходящими высоко вверх. Мы остановились у самого входа, и я кивнул. «Используй пламенный покров», — отдал я приказ, потянувшись к мане. По телу пробежалась волна жара, от которой тут же бросила в пот. Правда, пот как выступил на лбу, так и испарился в мгновение ока. Хорошо, что покров действует не только на тело мага, но и на его одежду и оружие. В противном случае я бы ворвался в разлом нагишом, пугая саламандр своими бубенцами. Ха-ха, психическое оружие, тоже оружие. Чего лыбишься? Спросил Прохоров. Да так, придумал альтернативный план сражения, размыто ответил я и шагнул в белесое марево. Переход занял жалкое мгновение. Послышался громкий хлопок, ударивший по ушам, и нас перенесло в пылающий лес. Первое, что я заметил, так это то, что здесь было очень мало воздуха. Словно мы попали в высокогорье, где кислород был разрежен. Здесь же его постоянно сжигали горящие деревья. Под ногами лежал толстый слой пепла, а на макушке нам сыпался бесконечный салют из искр. Деревья упирались в небосвод. Я даже затрудняюсь сказать, сколько метров они в высоту. 30 или 40, осмотревшись, я убедился, что мы находимся в каменной чаше, наполненной горящими деревьями. Влево и вправо, сотня метров леса, а после начиналась отвесная стена, уходящая в небо. Хорошо, что нас выбросило на окраине, а не в центральной точке леса, иначе на нас бы уже напали. А, похоже, я рано обрадовался. Использовав всевидящее око, я насчитал на деревьях порядка 20 саламандр, одна из которых заметила нас и, не спеша, поползла вниз. Через пламя ее было невозможно разглядеть, но всевидящее око с этой задачей справилось на ура. Не желая отдавать инициативу в руки противника, я призвал Галину и с размаху зашвырнул ее вперед. Мысленно отдал ей команду «Сбей ящерок с деревьев». Впрочем, Галя девочка умная, и сама бы разобралась. «Галя готова громить!» – прокричала она, рванув вперед. Из щек голема вылетели два фиолетовых кристалла и свистнули в разные стороны, а в следующую секунду дождь из искр превратился в настоящий ливень, сопровождаемый градом из обломанных веток, а также красноватых ящериц. Падать с деревьев было высоко, даже очень. Галя и ее кристаллы сбивали саламандр, те летели вниз, жутко вереща. Ящерки бились о ветки, кувыркались в воздухе, а потом со всего размаха падали в пепел, поднимая его в воздух. Каждая тварь, рухнувшая с 30-метровой высоты, мало того, что была оглушена, так еще и изранена. Некоторым не повезло, и они до земли не долетели, а повисли в воздухе, пронзенные острыми ветвями. С каждой секундой сбитых ящериц становилось все больше, и я, не теряя времени, рванул вперед. А вот Артем замешкался на пару секунд, но в его защиту скажу, что парень сам сообразил, что нужно делать. Собирать кровавый урожай. В 5 метрах от меня в пепел рухнула ящерка, окутанная пламенем. Вверх взметнулись струи пепла, в которые я влетел на всем ходу и нанес удар. Нож с чавканьем вошел в череп твари, оборвав ее жизнь. А я порадовался тому, что у меня есть всевидящее око, ведь пепельная завеса, поднявшаяся в воздух, была столь плотной, что обычным зрением я бы никогда не разглядел, где лежит саламандра. После этой мысли мне стало тревожно. Обернувшись, увидел Артема, который наугад лупил копьем в черное облако. Должен сказать, лупил он довольно точно. Из 10 ударов 5 пришлись в спину и голову. Похоже, он ориентировался на звук. Красавец отлично использует собственное преимущество. Носясь от ящерицы к ящерице, я чувствовал, как под пеплом позвякивает что-то металлическое. Порой наступал. За следующую минуту я прикончил еще 7, а Артем успел убрать еще 2. Так себе статистика. Я рассчитывал, что он окажется полезнее. Впрочем, его ни в чем винить. У меня слишком большая фора. Вот только эффект неожиданности прошел, и твари очухались. Встряхнув головами, они зашипели и напружинили лапы, готовясь рвануть на нас полукольцом. По 5 тварей на одного. Отличный расклад, если бы не одно «но». Из-за разряженного воздуха мы порядком выдохлись, особенно Артем. А хуже всего было то, что у меня всего лишь армейский нож, а это явно не то оружие, которым я хотел бы сражаться против саламандр. Но выбирать не приходится. Прижавшись к земле, твари опустили остроконечные морды в пепел, после чего стремительно побежали вперед. Пепел полетел в разные стороны, скрыв существ из виду. Впрочем, было легко понять, где находится морда твари, ведь остроконечный клин несся впереди волны пепла. Несмотря на то, что саламандры бежали параллельно друг к другу, 10 клиньев топорщились перед ними. 3 саламандр, несущихся к Артему, я убрал одним махом. Потянулся к мане и сформировал в воздухе 3 ледяные иглы. Со свистом они пробили пепельное облако, а вместе с ним продырявили черепа ящерок. Я мог бы убить еще 2, но тогда у меня не останется маны, и долго в этом аду я не продержусь. Именно поэтому настала пора использовать секретную технику Кашевара. Называется она «Кара небесная». У вершины деревьев парила Галина, туда же я призвал Мима, и началась трансформация. Галя заняла место головы, Мимик принял форму каменного голема и на всех парах устремился вниз. «Галима!» Проорал составной големы, раскинув руки в стороны, обрушился сверху сразу на 2 саламандр. Я услышал грохот, за которым скрывался хруст ломаемых костей. Спасибо саламандрам, которые неслись плотным строем, иначе мы бы не смогли убрать половину существ за жалкое мгновение. Потеряв 5 собратьев, твари, зашипев, отпрянули в сторону и уставились на голема, заляпанного оранжевой кровью, поверх которой налип пепел. «Галима готов крушить», — разными голосами сказал голем. Слова на «г» говорила Галина, остальные мимо. Ударив каменными кулаками друг о друга, голем рванул в атаку и тут же утонул в потоке пламени. Саламандры, разинув пасти, харкнули зеленоватой жижей, которая тут же загорелась. Вот только голема не погиб. Сократив дистанцию, он со всего размаха опустил каменный кулак на череп ближайшей ящерицы, размозжив его о землю. Одновременно с этим Галя перенаправила фиолетовые кристаллы на остальных тварей. Камешки лупили по их нежной коже, причиняя боль и оставляя после себя мелкие раны, из которых сочилась оранжевая кровь. Но на этом бой для голема и завершился. Оставшиеся 4 существа синхронно набросились на голема. Самая крупная ящерица рубанула хвостом, напрочь оторвав ногу голема. Голем рухнул на землю, после чего его разорвали на части. 3 ящерки ухватили за руки и ногу, став дергать в разные стороны, а вожак ухватил за голову. Щелк, и на земле осталось лежать лишь массивное каменное туловище. Правда, питомцы были еще живы. «Гадкие глупые говнюки!» — кричала Галя из пасти вожака. «Мимо, а вас не простите, господин отомстите!» — голосил Мимо. Не сговариваясь, мы с Артемом рванули в атаку. Сократив дистанцию, я навалился на ящерку сверху, вогнав нож в голову. Прохоров тем временем вонзил копье в шейные позвонки главаря. Оставшиеся две ящерки судорожно заметались из стороны в сторону, пытаясь понять, что нужно делать. Бежать или сражаться, мы великодушно избавили их от мук выбора и добили. Рухнув в пепел, мы, шумно дыша, уставились друг на друга. «А ты не перестаешь удивлять», — улыбнулся Артем. «Спасибо, от тебя тоже была польза», — усмехнулся я и заметил, что лицо Артема изменилось. Он снова что-то услышал. Впрочем, на этот раз мне не нужно было спрашивать, что именно он слышит, ведь я это чувствовал. По земле пробежала мелкая дрожь, как будто ее сотрясали шаги гиганта. Хотя, что значит, как будто? Это и был чертов гигант. Увидев эту тварь вдалеке, я прошептал. Пламенный Эттин, какого черта? Эттины – это двуглавые великаны, которые обитали в северных пустошах Дриморы. Их рост достигал 10 метров. Жадные, вечно голодные и злые. Готовы жрать все, что угодно, начиная от домашнего скота, который они воровали, заканчивая человечиной. Их разум останавливался в развитии на уровне 3-летнего ребенка. Поэтому они не понимали законов и правил, не признавали авторитетов, а делали то, что душе угодно. То, что надвигалось на нас, лишь отдаленно напоминало Эттина. 5 метров в высоту, в руке, словно дубину, держит горящее бревно. Тело покрыто прожилками раскаленной лавы. Вместо волос на голове пылает алое пламя. «Валим! Валим отсюда!» — закричал я, вскакивая с земли. «Это не тот противник, которому мы можем противостоять. По крайней мере, не сейчас». Артем побежал вслед за мной, но земля снова содрогнулась. Обернувшись, я увидел огромное бревно, летящее прямо на Прохорова. Резко затормозив, я прыгнул к Артему и сбил его с ног. Бревно пролетело над нами и с хрустом врезалось в ствол дерева, заставив его рухнуть. Проклятие! С какой же силой он его швырнул, если бы оно попало в нас? Мои мысли оборвал очередной хруст. Великан пинком повалил ближайшее дерево, подошел к его середине и со всего размаху опустил пятку на ствол. С хрустом дерево переломилось пополам. Великан поднял верхнюю часть ствола, обломал его от веток и сделал себе новую дубину. На это у него ушло 20 секунд. В это время я судорожно смотрел по сторонам, ища спасения. Дерево, которое упало от броска великана, сейчас перекрывало нам путь своими горящими ветвями. Можно оббежать его справа, но я сомневаюсь, что мы сможем оторваться от этой твари. «Я твой должник», — выдохнул Артем, отплевываясь от пепла, попавшего в рот. «Фракхараа!» — заорали две глотки Эттина в унисон. Да так, что у нас уши заложило. Похоже, он проголодался, догадался я и рывком поднял Артема на ноги. «Бежим к выходу. Ты слева, я справа. Так больше шансов выжить». «Пошел!» — рявкнул я и толкнул Артема, заставив сорваться с места. «Как думаете, что я сделал потом?» «Правильно. Решил выступить в роли приманки. Зачем?» «Все просто. Стоит Эттину швырнуть 2 бревна, и мы оба погибнем, даже не успев понять, что нас накрыло. Его броски слишком быстры, а из-за падающих деревьев невозможно спрогнозировать, где будет безопасно в следующую секунду. Поэтому остается лишь отвлекать этого болвана, пока Артем будет убегать». «Что? Я глупец, потому что решил остаться?» «Вовсе нет. Я не альтруист и не собираюсь жертвовать собой ради Прохорова. У меня есть план куда более интересный. Как вы помните, у Эттинов 2 головы. У каждой головы есть всего 1 глаз. Точнее, у обеих голов 2 глаза, как и у обычных людей, но из-за генетического дефекта, глаза, расположенные ближе к соседней голове, всегда закрыты, и они фактически не функционируют. А значит, все, что нужно для победы, так это лишить громадину зрения. «Эй, Абразина, сюда!» — выкрикнул я, размахивая руками, и рванул навстречу гиганту. За спиной послышался голос Артема, но что он кричал, я не разобрал, так как по земле загрохотали огромные ножищи. Эттин принял правила игры, перехватил свою дубину 2 руками и, улыбаясь зубастыми ртами, приготовился к удару. Видать, он надеялся, что я выступлю в виде мяча для гольфа и улечу прямиком в каменную стену. Но я не планировал становиться отбивной. Когда между нами оставалось 5 метров, сработали животные рефлексы. Я почувствовал, что стоит сделать мне еще шаг, и я покойник. Вместо этого я потянулся к мане и сформировал в воздухе 2 ледяных стрелы. Со свистом они сорвались с места, устремившись к глазам чудища. Мгновенно я изменил траекторию движения и отскочил вправо за мгновение до того, как дубина великана опустилась вниз. Ствол дерева врезался в пепел, забросав меня землей.

Не хочу, чтобы по дороге на нас напала какая-нибудь пакость. А если охотники уйдут? Спросил Леха с тревогой в голосе. Если уйдут, то всяко оставит следы. По ним мы их и найдем, констатировал я факт. Резонно, кивнул Леший. Остановимся вон в том домике. Леха указал на дачный домик, стоящий на окраине деревни. Хозяин халупы успел заколотить окна и двери перед тем, как сбежать отсюда. Это нам было на руку. Да, отличный вариант, согласился я. Так мы и поступили. Разместились, заперли за собой дверь, после чего настал черед Макара творить магию. Магию вкуса. Сварил макароны, слил воду, потом в этой же кастрюле обжарил макароны и добавил туда последнюю банку консерв. Вышли хрустящие макароны с мясом. Интересное блюдо. Хрустит на зубах, жирненькое, солоноватое, голод прогнало на ура. Поели и легли спать. Правда, выспаться не удалось. Около трех утра Артем растолкал меня и прошептал. Слышишь, а я и правда слышал. Парочка носов фыркала, шастая вокруг нашего домика. Носатые засовывали свои нюхательные приборы в щели и пытались понять, как нас выковырять из заколоченного дома. Пару раз даже жалобно скреблись в дверь, а после, несолоно хлебавши, удалились прочь. Я даже всевидящее око использовал, но так и не понял, кто это был. То ли собаки, то ли недооборотни. Стоило растолкать Серегу, чтобы он тоже задействовал свой нюх. Думаю, запах собачатины он отличил бы от запаха оборотней. Как бы там ни было, мы снова завалились спать и проснулись с первыми лучами солнца. Доели остатки макаронов, которые размякли за ночь и стали отвратны на вкус, и пошли на поиски выживших. Екатеринбург. Новая головная боль Малышева. Граф Малышев был в печали. Екатеринбург разрушен до основания, денег на его реконструкцию нужно столько, сколько все земли графа принесут за 3 года, если ничего не тратить, а складывать копеечку к копейке. Да и зачем возводить Екатеринбург, граф не понимал. Город находится в непосредственной близости к аномальной зоне. При следующем расширении придется отстаивать новые владения и, если не удастся, то Екатеринбург перейдет во владение к тварям. Но восстановить город абы как тоже не выйдет. Император прописал в договоре, что каждые 3 месяца будет приезжать проверяющий, будь он неладен. И в случае, если Малышев откажется от восстановления города, то все земли Архарова, переданные графу во владение, будут разделены между Черчесовым и Юсуповым. А такого позора Малышев не смог бы перенести. Впрочем, дело не только в позоре. Эти друзья, Черчесов и Юсупов, настолько усилятся, что начнут посматривать в сторону более слабых соседей. Для Юсупова такой сосед – барон Титов, а для Черчесова сам Малышев. Нет, нужно удержать полученные земли любой ценой, подумал граф и нервно посмотрел на начальника службы безопасности. Дай закурить, сказал Малышев и протянул руку. Ваша светлость, вы же не курите, удивился статный мужчина, лицо которого было исписано уродливыми шрамами. Малышев и правда не курил, но вид разрушенного города нагонял тоску. Да еще и дочери сидят в машине и капают на нервы. Папочка, мы хотим домой, нам здесь не нравится. Как будто ему здесь нравится. Просто сидите молча и ждите. Сигарету, повторил граф, добавив в голос стали. Безопасник кивнул и передал Малышеву папиросу, разумеется, без фильтра. Увидев такое курево, граф скривился. Он-то и обычные сигареты не особенно жаловал, а папиросы. Да, порой Малышев мог позволить себе выкурить парочку сигар под хороший коньячок, но папиросы. Вздохнув, он принял бумагу, набитую табаком, а после потянулся к Мане и подпалил сигарету. Сделав затяжку, он тут же закашлялся, едва не выплюнув легкие.